После обхода он вернулся в палату к Салли, но она снова спала, и Питер долгое время стоял, наблюдая за ней. Ему не нравилось ее состояние. Она оказалась права. Он нутром чувствовал это. Ее тело отторгало сердце донора, хотя на это не было причины. Оно прекрасно подходило, но инстинктивно Питер понимал, что оно появилось слишком поздно для Салли, и его охватило предчувствие надвигающейся утраты, которая свинцовым грузом давила на него. Он прошел в небольшой бокс, которым пользовался в качестве кабинета, и позвонил в свой офис узнать, не нужен ли он там. «Все в порядке, доктор», — произнес уверенный голос. «Вам только что звонили из Нью-Йорка». «Кто?» — спросил он бесстрастно. «Возможно, звонил какой-нибудь хирург, желавший проконсультироваться по сложному случаю». Но мысли Питера были заняты Салли Блок, и он надеялся, что там могут подождать. «Мелани Адамс из программы новостей 4-го канала телевидения». Даже Питер знал, кто она, несмотря на свою погруженность в работу. «Вы знаете, зачем?» Мелани Адамс не сказала, вернее, не объяснила подробно, только упомянула, что это срочно, и речь идет о маленькой девочке. Он удивленно поднял брови, услышав это. Даже у комментаторов телевидения могут быть дети, и, возможно, дело касалось ее собственного ребенка. Он записал оставленный ею номер телефона, взглянул на часы и набрал номер. Его тотчас соединили, и Мелани бегом понеслась через студию к телефону. «Доктор Галлам?» По голосу чувствовалось, что она задыхается, а на другом конце звучал глубокий и сильный голос Питера. «Да». «Мне передали, что вы звонили. Я не предполагала так быстро услышать вас. Ваш справочный отдел дал мне ваши координаты». Ей тоже доводилось слышать о нем, но поскольку он жил на западном побережье, Мэл даже в голову не пришло позвонить ему, а те четверо, которых назвал ей Грант, отказались. Никто из них не хотел делать операцию чернокожей девочки. Их пугала такая реклама, к тому же они не желали работать без вознаграждения. Мелани позвонила также одному известному хирургу в Чикаго, но он уехал в Англию и Шотландию читать курс лекций. Она быстро рассказала Галлому о маленькой девочке, и он задал ей ряд конкретных вопросов, на которые она теперь уже могла ответить. За этот день она уже многое выяснила, поговорив с четырьмя другими врачами. Интересный случай. Затем он спросил без обиняков. «А что в данном случае интересует вас?» Мел быстро вздохнула, это было трудно объяснить. «По правде говоря, доктор, я должна сделать репортаж для телевидения о сострадательном враче, о смертельно больной маленькой девочке и о том, как делают пересадку сердца и как оно потом работает». «В вашей затее есть смысл. Правда, меня смущает реклама. К тому же очень трудно найти донора для ребенка. Скорее всего, нам следует прибегнуть к несколько другим методам лечения». «А именно?» — заинтересовалась Мел. «Это будет зависеть от состояния девочки. Сначала мне нужно осмотреть ее. Мы могли бы попытаться подлечить ее собственное сердце и вернуть его на место». Мел сдвинула брови. «Это может вызвать сенсацию. Ваш метод помогает?» «Иногда. Она сможет перенести такую... поездку. Что говорят ее врачи?» «Не знаю. Мне надо выяснить. А вы действительно готовы сделать эту операцию?» «Возможно, но только ради девочки». Он вновь высказался весьма прямолинейно, но Мел не могла упрекнуть его за это. Он предлагал сделать операцию ребенку, а не устраивать спектакль для выпуска новостей, выступая в роли главного героя. Она прониклась к нему уважением. «Вы дадите нам интервью?» «Колеблюсь», — произнес он. «Я просто хочу объяснить, почему я вообще берусь за это дело. Я врач и хирург, взявший на себя конкретные обязательства, которые я выполняю. Я не собираюсь ни для кого устраивать цирк. Я и не пошла бы на это, тем более с вами». Он видел ее репортажи по телевидению и был почти уверен, что она говорит правду. но мне бы хотелось взять у вас интервью. А если вы сделаете пересадку сердца Патти Лу, это может послужить началом интересного репортажа».